Осмысленные вопросы выстраивают живой диалог. Признайте, что все мы разные. В одной развлекательной передаче показали 5 мужчин 20-30 лет, так называемых «одиночек», которые никогда не встречались с девушками. Съемочная группа решила устроить героям искусственное свидание, чтобы понять, почему они до сих пор не смогли построить отношения. В ходе эксперимента каждый мужчина говорил с девушкой по 10 минут. Он: «Вы обедали?» Она: «Да, перекусила сэндвичем, а вы?» Он: «А, должно быть, вы голодны. Я поел кимчи-чиге». Она: «Вот как?» Он: «Какое у вас хобби?» Она: «Ну, я смотрю фильмы. А у вас есть хобби?» Он: «Я люблю спорт. А ваша любимая еда?» Она: «Я все люблю». Он: «И я люблю поесть». В конце передачи девушку спросили о ее впечатлениях от этих встреч. Она ответила: «Было скучно, и никто не зацепил». Почему нет смысла искать что-то общее? Несмотря на то, что мужчины были разных профессий и разного возраста, они все как один придерживались идентичного типа диалога. Они заваливали собеседницу вопросами, а точнее, задавали вопросы в надежде найти между нею и собой что-то общее. Не обнаружив схожих интересов, мужчины сразу же меняли тему и вновь задавали вопрос. Так поступают многие. На работе или на свидании, впервые встречая человека или взаимодействуя с неловким собеседником, такие люди всегда стараются найти нечто общее. Они полагают, что если обсуждать общие интересы, то атмосфера тотчас станет непринужденной. Такие люди скрупулезно подбирают правильную тему, а получив однажды положительный результат, пытаются повторить его снова и снова. И очень переживают, если разговор заходит не в то русло. Если вы, набравшись смелости, заговаривали с незнакомцами, но диалог не шел, если беседа часто обрывается и слова не идут, то, возможно, вы тот, кто всегда ищет общий интерес. Проблема таких диалогов в том, что, не получив достаточно развернутого ответа, человек перескакивает с темы на тему, из-за чего собеседник может его неправильно понять и подумать: «Должно быть, я ему, ей не интересен». Все мы любим говорить о себе, но в таких диалогах для этого просто нет возможности. Конечно, вопросы необходимы для ведения диалога, однако важна и их цель. Поиск общих интересов только демонстрирует ваше «я» и не оставляет места для другого. Возникает ощущение, что вы просто хотите проверить, нравится ли собеседнику то же, что и вам. И даже если он рассказывает о своих интересах, которые не соответствуют вашим, вы можете быстро поменять тему. Научитесь задавать правильные вопросы. Давайте подумаем, зачем вообще мы задаем вопросы. Если наша цель — заинтересовать собеседника, то для этого нам сначала нужно понять, что он за человек. Приглядитесь к нему. Не ищите общее, обращайте внимание на то, что вас различает. Вместо «я люблю бегать, а что нравится ему?» задумайтесь, что делает этот человек в свободное время. Какие занятия поднимают ему настроение? Так вы сможете сделать диалог уникальным и увлекательным. В примере ранее молодой человек спросил девушку, обедала ли она. Услышав, что она съела только сэндвич, он сразу же отреагировал фразой «должно быть, вы голодны». Мужчина с хорошим аппетитом предположил, что одного сэндвича на обед недостаточно. Однако откуда ему знать, как привыкла питаться девушка? Давайте попробуем избежать поспешных выводов и вместо этого позволим девушке рассказать о себе. Каждому приятно, когда его слушают и проявляют к нему интерес. Если бы я была на месте мужчины, то задала бы другой вопрос. Он: «Вы обедали?» Она: «Да, перекусила сэндвичем. А вы? Он. Да, я ел кимчи-чиге. Вы не голодны? Вы всегда так легко обедаете? Она. Нет, я тоже обычно ем корейскую еду, но из-за съемок пришлось перекусить на бегу. Он. Вот как. Не хотите десерта? Тут были торт и выпечка. Если нет, то, может быть, сходим поужинать после съемки. Задавайте вопросы, чтобы глубоко погрузиться в одну тему. Видите, как легко от разговора о еде дойти до приглашения на свидание? В этом вся прелесть вопросов. Здесь важно придерживаться одной темы. Можно спросить, а что именно из национальной еды вам нравится больше всего? Почему? Это связано с каким-то воспоминанием? Готовите дома? А какие у вас самые нелюбимые блюда? У вас есть любимое заведение? Вы можете использовать все эти вопросы и придумывать новые. Погружаясь глубоко в одну тему, вы лучше узнаете собеседника, проявляете к нему интерес и вызываете в нем симпатию. А собственную историю вы расскажете позже, когда подружитесь. Если вы действительно хотите завоевать чье-то сердце, позвольте ему сначала поговорить о себе. Это сделает вас особенным человеком в его глазах. Если вы не будете зациклены на себе, то сможете разглядеть собеседника. Нет необходимости беспокоиться о том, какие вопросы задавать, найдется ли подходящая тема. Просто взгляните внимательно на того, кто сейчас рядом с вами. Что он за человек? Как он живет? Чем увлекается? Почему именно этим? Как давно? Если вам и правда любопытно, вопросы возникнут сами по себе. Не думайте, как я выгляжу в его глазах. Ничего, если я спрошу об этом. Это не интерес к собеседнику, а беспокойство о себе. Давайте обратим внимание на него. Спрашивайте, проявляйте участие. Если отодвинуть себя на второй план и проявить интерес к другому, вы поразитесь, как много вам откроется за короткое время. Я уверена, что вы можете разговаривать не только о себе и своих делах. Диалог глубже, когда принимаешь различия. Есть люди, которым сложно даются темы, выходящие за рамки их увлечений. Они ничего не понимают, не могут найти слов, но не признаются в этом, чтобы не чувствовать себя неловко. Однако, если все время искать общее, можно упустить как возможность глубокого разговора, так и самого собеседника. В такой ситуации я бы посоветовала не зацикливаться на своих переживаниях. Давайте сосредоточимся на другой стороне, даже если увлечения этого человека отличаются от ваших. Давайте послушаем и узнаем, почему ему нравится именно это. Мы все разные, даже родители, братья и сестры. Мы личности, и это замечательно. Давайте интересоваться друг другом, вместо того, чтобы все время искать точки соприкосновения. Своим слушателям я говорю: не ожидайте найти что-то общее. Гораздо интереснее узнавать и обсуждать наши различия. Так беседа с любым человеком станет живой и приятной. Главное, задавайте вопросы, исходя из отличий. Первое. Интересуйтесь причинами. А почему вам нравится именно это? Второе. Интересуйтесь настроением. Какие чувства у вас это вызывает? Третье. Интересуйтесь процессом. Объясните, как это делается. Четвертое. Интересуйтесь сходством. А вот это вам нравится? Подсказка, если хотите подружиться. Первое. Интересуйтесь причинами. Как давно вы этим увлекаетесь? Что именно вас привлекает? Второе. Интересуйтесь настроением. Какое у вас настроение, когда вы это делаете? Третье. Интересуйтесь процессом. Даже представить не могу. Расскажите поподробнее. Четвертое. Интересуйтесь сходством. Так вам и такое нравится? Как принять участие в разговоре? Работающая в суде женщина 40 лет поделилась, что ей сложно вести диалоги. Она уверенно выступала с презентациями и докладами, но не знала, как поддержать легкую беседу с коллегами во время обеденного перерыва. Коллега 1. «Вы смотрели новый сериал про суд? Там все совсем как у нас!» Коллега 2. «Да, и главный герой там точь-в-точь наш начальник отдела!» Коллега 3. «Интересный? Надо бы и мне посмотреть. Я слышала про него, но не знала, что серия вышла вчера. Женщина...» В самый разгар разговора коллег она только слушала и доедала свой обед. Я поинтересовалась, о чем она думает в похожих ситуациях. Она ответила, что пока ищет, что сказать или как отреагировать, возможность вступить в диалог ускользает. Еще она добавила, что и в разговорах с близкими друзьями часто не знает, как лучше отреагировать, поэтому просто тихо слушает. Интерес не к предмету, а к человеку. Если бы я была этой женщиной, я бы попробовала спросить так. Коллега 1. «Вы смотрели новый сериал про суд? Там все совсем как у нас!» Женщина. «Правда? А что именно похоже?» Коллега 2. «Да все! И главный герой там точь-в-точь наш начальник отдела!» Женщина. «Начальник отдела? Надо же! И в чем сходство?» Коллега 3. «Интересный? Надо бы и мне посмотреть. Я слышала про него, но не знала, что серия вышла вчера». Женщина. «Я вообще телевизор редко смотрю и даже не знала об этом сериале. А вы вообще часто их смотрите?» Вот так. И можно спросить даже больше. Например, что вам больше всего нравится в сериалах? Как давно вы любите сериалы? Вы в студенчестве сериалы смотрели? Какой самый интересный из тех, что вы посмотрели? Зарубежные сериалы тоже смотрите? Когда в основном смотрите? У меня подруга смотрит в запой, когда накапливается много стресса. И фильмы любите? А что вас больше привлекает? Сюжет? Или актеры? Вы вникаете в суть или включаете фоном? Как только я это сказала, женщина удивилась, как эти вопросы могут прийти на ум в одно мгновение. И добавила, «Я не люблю сериалы, и телевизор с детства практически не смотрела, но все были так увлечены обсуждением сериалов, что я боялась нарушить эту атмосферу, признавшись, что ничего не смотрю, поэтому сидела тихо». У меня всегда так. Я даже читаю газеты по утрам, чтобы найти тему для разговора. Так я могу хоть что-то сказать, если речь заходит о политике или экономике. Вы заметили разницу между мной и этой женщиной? Женщине неинтересны ее коллеги. Проблема не в предмете разговора, сериалах, а в том, что она не заинтересована в людях, а именно в коллегах. Потому и спросить ей не о чем. Любят коллеги сериалы или нет, она думает только о себе. И, задаваясь вопросом «что мне сказать?», думая «а мне сериалы не нравятся», ставит себя на первое место. Диалог не складывается, когда нет интереса. Один бухгалтер рассказал мне, что его диалоги со старшей коллегой всегда обрываются. Бухгалтер. «Как вы провели выходные? Что делали?» Старшая коллега. «Рисовала. Показать?» Бухгалтер. «Да, конечно!» После просмотра картины. «Выглядит одиноко». Старшая коллега. «Ну, я не совсем это хотела передать». Бухгалтер. «А, вот как». Диалог внезапно завершился. В офисе повисла неловкая атмосфера. На картине, которую создала коллега, был изображен силуэт девушки, смотрящей на море. Задаваясь вопросом, где он допустил ошибку, мужчина расстроился, что все его разговоры обычно заканчиваются именно так. «Будь я на месте нашего героя, я бы спросила, а что это за картина? Что вы нарисовали?» «Эта девушка, это вы в своем воображении?» «Вы любите рисовать? Давно рисуете?» «Вы обычно вот так карандашами картины рисуете или пишете красками? С каким настроением вы это рисовали?» Сколько часов вам потребовалось? Часто проводите выходные за рисованием? Когда в следующий раз планируете порисовать? Какие чувства вы вкладываете? Есть ли другие картины? Я спросила у героя, вам ведь не нравится ваша коллега? Он признался, что это действительно так, и вообще он хотел бы поменять место работы. Таким образом, дело было вовсе не в его умении говорить, а в отсутствии интереса к собеседнику. Мы без труда общаемся с теми, кто нам нравится. Вопросы появляются, если есть заинтересованность. Бывало ли так, что вы общались с близким другом или любимым человеком сутки напролет? Интерес появляется сам собой, когда душа лежит к собеседнику. Но если человек нас не привлекает, то и вопросы не приходят на ум. Коллега сидит рядом. Кажется, нужно заговорить, и первым звучит традиционный вопрос утра понедельника. «Как вы провели выходные?» Подстраиваясь под слова старшей коллеги, наш герой сказал, что хочет посмотреть картину, но в глубине души ему все равно, нарисовала она картину или вовсе порвала ее. Неудивительно, что, взглянув на картину, он сразу выпятил свое «я». Предположил, что она про одиночество. Это смутило коллегу. Почему? Потому что она получила оценку. Можно испортить художнику настроение, если, плохо его зная, давать такие комментарии. Из них сразу ясно, что собеседнику неинтересно. Этот диалог не сложился из-за безразличия. Общение держится на взаимной заинтересованности. Именно так появляются и вопросы, которые помогают расположить к себе собеседника. Если вы хотите успешно общаться, научитесь быть любопытными. Откройте в себе интерес к другому человеку, к его мыслям, характеру и душе. Не обязательно интересоваться всеми. Найдите тех, с кем вы хотите дружить и кто вам интересен. Некоторые люди от природы имеют низкий уровень интереса к окружающим. Они испытывают стресс, когда пытаются уделить внимание другим. Я не предлагаю вам усиливать этот дискомфорт. Напротив, я хочу, чтобы вы были счастливы. Нет необходимости уделять внимание каждому. Очень немногие люди делают нашу жизнь счастливой. Это любящий родитель, спутник жизни, незаменимый друг, почтенный старший, за которым хочется следовать и подражать, замечательный младший, которым хочется хвастаться, коллега, с которым приятно работать, и сосед, который все равно, что член семьи. Давайте обратим на них внимание и проявим к ним как можно больше интереса. Позвольте себе от всего сердца поблагодарить важных людей в своей жизни. Так вы станете еще счастливее. Безучастных людей в мире много. Они не хотят ни с кем сблизиться, не хотят быть на виду. Но как насчет того, чтобы при общении с такими людьми задавать вопросы для себя? Через общение, через окружающих людей мы можем лучше узнать самих себя. Подобно тому, как мы образовываемся, читая книги. Чем больше мы узнаем о мире и жизни других людей, тем глубже становятся наши знания и тем шире наше понимание жизни. В этом истинная ценность диалога. Главное, задавайте вопросы, фокусируясь на собеседнике. Первое. Будьте искренны. Второе. Думайте не о себе, а о собеседнике. Третье. Интересуйтесь подробностями. Четвертое. Задействуйте воображение. Подсказка, о чем спросить, чтобы диалог вышел естественным. Первое. Надо же, а я никогда не пробовал. А чем вам это интересно? Второе. Что именно вам нравится, когда занимаетесь этим делом? Третье. Как давно вы этим увлекаетесь? Четвертое. Это очень волнительно, правда? Прежде чем высказать свое мнение, спросите о причине. Мы рисовали и играли с 7-летней племянницей. Внезапно наползли тучи и хлынул дождь. Племянница испугалась молний и позвала прятаться. Племянница. «А, страшно! Тетя, давай спрячемся!» «Я. Куда будем прятаться?» Племянница. «Иди сюда, полезли под стол!» «Я. Тетя большая и влезет с трудом. Племяннице нравится, когда я называю себя тетя». Племянница. «Все равно залезай! Мне страшно! А-а-а!» «Что бы вы сказали племяннице, которая боится грома и молний?» «Если спросить о причине, можно услышать что-то необычное в ответ. Большинство взрослых людей рассуждают с высоты своих лет. Все в порядке, ты от этого не умрешь. Не бойся, дома безопасно. В детстве все мы многого боялись, но с возрастом забыли об этом. И теперь вы знаете, что шансы погибнуть от удара молнии невелики. Снаружи может быть опасно, но дома вам ничего не угрожает». Но я спросила племянницу о причинах ее страха. «Я. Почему ты боишься молний?» Племянница, закрывая уши. «Страшно же!» «Я. Чего именно ты боишься? Может быть, грома, который гремит после молнии?» «Я хочу узнать истинную причину, поэтому спрашиваю детально». Племянница, все еще закрывая уши. «Ага, звук грома очень громкий. Тетя, а ты уши не закрываешь?» «Я. Ага, меня не пугают громкие звуки. С каких пор ты стала их бояться?» Племянница. «С детства!» Это говорит ребенок. «Я. Это со скольких лет? Ты всегда пряталась под стол? Почему?» Племянница. «Примерно с 5 лет. Мама тоже боится молний. Мы вместе прятались». «Я. Вот как! А когда молния ударяет, о чем ты думаешь?» Племянница. «Если молния попадет в меня, то убьет. Не хочу умирать». «Я. Я действительно удивилась, услышав такие слова от ребенка. «Не хочешь умирать? Ты боишься смерти?» Племянница. «Ну, конечно! Я не хочу умирать!» «Я. Так Рина не хочет умирать!» Племяннице нравится, когда о ней говорят в третьем лице. «Почему ты не хочешь умирать?» Племянница. «Если я умру, то не смогу видеться с мамой и папой. Не хочу умирать. Буду жить долго-предолго». Я, восхищаясь твердым желанием маленького человечка жить. «Да, так значит, Рина хочет долго-долго жить». Племянница. «А тетя не боится умирать?» Я. «Нет, тетя не боится. Сейчас я провожу время с тобой, и мне хорошо. Если потом я и умру, то ничего страшного». Племянница с недоумением. «Чего? Почему это?» Почему разговор с 7-летним ребенком сложился? Мы продолжали разговор, сидя под столом. Жена моего брата даже спросила: «Вы двое чего там шепчетесь?» Мы с племянницей подолгу общаемся каждый раз, когда видимся. Мне интересно, что в голове у 7-летнего ребенка. Я хочу увидеть мир ее глазами, узнать, почему она так поступает, о чем думает, понять, что ее интересует, в чем она хочет преуспеть, что ей больше всего нравится, что она чувствует, когда расстроена. Родители Рины каждый раз удивляются нашим долгим беседам. Давайте будем любопытными по отношению к собеседнику. И прежде чем озвучить свои мысли в ответ на его слова, давайте спросим его, почему? Между мной и моей племянницей разница почти в 30 лет, но мы свободны и с удовольствием общаемся. Все благодаря простому вопросу «почему?». Ей интересна я, а она мне. А еще я ее уважаю и не отношусь к ней как к маленькому ребенку. Я общаюсь с ней как с равной. Если бы я вела себя с ней как с ребенком, то сразу бы начинала давать советы. Конечно, мы, взрослые, должны заботиться о детях и учить их, но с племянницей мы просто играем. В игре вы становитесь друзьями. Я отношусь к племяннице как к другу. Если смотреть на младших с высоты своих лет, то вы неизбежно начинаете их поучать. Но советы уместны только когда о них просят. Непрошенные советы отталкивают собеседника. Давайте не выпячивать себя и свои знания, а интересоваться другими людьми. Только так вы сможете поговорить о чем угодно и с кем угодно. Лучшее решение мы знаем сами. Я встретилась с младшей знакомой, чтобы вместе поужинать. Она сразу же начала жаловаться, что ей приходится много и тяжело работать. Здесь используется корейское обращение «хубэ», что значит «младший коллега по работе», «младший по курсу однокашника» и так далее. Знакомая. «Санбэ, работы сегодня было так много, я очень устала». «Санбэ» — это старший коллега по работе, по курсу и так далее. Я. «Так внезапно работы прибавилось?» Знакомая. «Недавно у нас появился новый менеджер. Он не дает никаких четких указаний». Я. «Например?» Знакомая. «На этой неделе он поручил мне подготовить план на следующую неделю. Я сделала и принесла ему, но он вернул мне документ обратно, сказав написать все заново». «Что бы вы ответили на это?» «Спросите, долго пришлось переделывать? Что он сказал о новом документе? Что он изначально поручил сделать? Какой он? Придирчивый?» «И внимательно выслушайте, представив на этом месте себя, чтобы прокрутить ситуацию в голове, сделать вывод и предложить решение проблемы. Некоторые люди в таких ситуациях пытаются утешить, но их слова, наоборот, подавляют собеседника. Например, «все пройдет». «Новым сотрудникам первое время всегда тяжело, нужно немного потерпеть». Другие в ответ рассказывают собственную историю, о которой их никто не спрашивал. «Раньше у меня был такой начальник. Реально раздражает». Дальше это перейдет в сплетни. В самом ли деле знакомая не знает ответа? Я спросила ее о причине ее затруднений. Я. «В чем именно твое затруднение?» Знакомая. «Я пишу такие планы раз в неделю, это не так много. Но кроме этого, каждый день я должна заполнять еще кучу документов. И вот, когда я занята другой работой, от меня вдруг требуют все бросить и идти переделывать этот план. И над документами работаю не только я, но и младший коллега. Я вообще больше волнуюсь за него». Я, впервые узнав о том, что ее младший коллега тоже подготавливает эти бумаги. «А, так он тоже делает планирование?» Знакомая. «Да, я работаю на этой должности уже 6 лет, и я могу переделать это довольно быстро, но он устроился совсем недавно, и ему пока все это трудно. Да и на анализ данных уходит много времени. Это просто жестоко — говорить ему переделывать все заново. Менеджер с самого начала должен был доступно объяснить, чего именно он хочет, но он сказал просто сделать. Это выматывает». Я. Было тяжело смотреть на то, как знакомая беспокоится о своем коллеге. «Почему начальник так поступает?» «Знакомая. Я его понимаю. Директор поручил менеджеру дела производственного отдела, да и за маркетингом ему нужно следить. Он только перешел в нашу компанию, и на него уже свалилось столько дел. Должно быть, ему тоже нелегко привыкнуть ко всему». «Я. Так выходит, у всех много работы. И как теперь быть?» Знакомая, немного сомневаясь. «Ну, так как менеджер сейчас поглощен работой, хочу обсудить это со старшей коллегой. Я хочу попросить ее объяснять задачи более четко. Собираюсь рассказать, что младшему коллеге приходится трудно. Я хочу помочь ему и научить легко писать все отчеты». Рассказывая, моя знакомая начала осознавать суть своей проблемы. «В начале своей карьеры я научилась читать финансовые отчеты и составлять другие документы благодаря старшей коллеге. Ее помощь была большим подспорьем. Но сейчас в компании все так заняты, что новички вынуждены разбираться во всем самостоятельно. Они не могут оценить, правильно ли делают свою работу. Завтра утром я предложу старшей коллеге встретиться и поговорить об этом». «Я». «Да, попробуй поговорить. Эта коллега ведь очень понимающая». «Знакомая». «Да, спасибо. Где вы сегодня читали лекции?» Моя знакомая нашла решение самостоятельно. Сначала она сказала, что ей сложно из-за нового менеджера. Но, продолжив, поняла, что волнуется о своем младшем коллеге. Как старшая по должности, она должна была быть связующим звеном между менеджером и младшим коллегой. Но, похоже, ей это не удалось. Не зная точной причины своего дискомфорта, она сначала обвинила в этом менеджера, но позже поняла, что проблема заключалась в отсутствии программы адаптации и обучения в компании. Негодование исчезло, и моя знакомая, найдя решение, просветлела лицом. Есть люди, которые точно не знают причину своего беспокойства, как и моя знакомая в самом начале. Если у вас есть внутренние проблемы, то, конечно, проще обидеться на кого-то, чем заглянуть в себя и попробовать разобраться. Поэтому и моя знакомая, и ее младший коллега ополчились на менеджера. Что было бы, если бы я в этом разговоре тоже начала ругать менеджера и его методы работы? Это было бы плохо. Обычно собеседник в глубине души сам знает, как решить проблему. Чтобы найти нужные ответы, нам достаточно заглянуть в себя. Главное, как спросить о причине. Первое. Будьте дружелюбны. Второе. Выясняйте причины. Третье. Спрашивайте так, чтобы человек сам нашел ответ. Четвертое. Задавайте вопросы, чтобы понять собеседника. Подсказка. Вопросы для членов семьи и друзей. Первое. О чем думаешь? Второе. Почему ты так думаешь? Третье. В чем причина? Четвертое. Почему? Спрашивайте не о результатах, а о чувствах. Один мой знакомый признался, что хочет научиться развернуто общаться со своим сыном, который заканчивает 4-й класс. Вот содержание их разговора за ужином. Папа. Сдал экзамены. Сын. Да, вчера сдал. Папа. Сверился с ответами. Как результаты? Сын. Да, в среднем все на 90 баллов. Папа. По какому предмету больше всего баллов? Сын. Математика. Папа. А английский? Как долго в действительности продлится этот диалог? Те, кто испытывает трудности в общении, фокусируются на результатах. Отец заговорил об учебе, чтобы проявить свой интерес. Он собирался похвалить сына, если его оценки окажутся хорошими, и дать пару наставлений, если плохими. Злиться из-за низких оценок он даже не думал. Он просто хотел пообщаться. Но разговоры такого типа долго не длятся, потому что ответы однозначны. Если спросить «сдал экзамены», то в ответ вряд ли получишь что-то, кроме «да» или «нет». Разве что раздраженное «я не хочу об этом говорить». Люди, которые испытывают трудности в общении с окружающими, говорят о наглядных результатах или обстоятельствах и спрашивают так: «Что сегодня делал? Куда ходил? Ел?» Так они уделяют внимание своему собеседнику, но из-за того, что ответ получается коротким или кажется сухим, в итоге всем становится немного не по себе. Давайте попробуем спрашивать о чувствах, о том, что собеседник думает, о том или ином деле или ситуации, какие эмоции испытывает. Если спросить человека про его чувства, то диалог может длиться бесконечно, потому что ответы будут развернутыми. Давайте подумаем, испытывают ли одноклассники одинаковые эмоции, когда сдают один и тот же экзамен? Нет. Каждый переживает что-то свое. Одному ребенку может быть скучно, другой может с азартом решать задания, которые оказались легче, чем он ожидал. И наоборот, какой-то ученик может испытать трудности из-за сложности задач. Кто-то будет рассчитывать оказаться лучшим в классе, кто-то — думать о том, как повеселиться, когда экзамен закончится. Мужчине стоит сосредоточиться на эмоциях сына, если он хочет сблизиться с ним с помощью разговоров, и конкретные оценки ему не важны. Вопросы о чувствах. Мы можем попробовать задать вопросы, используя такие слова, как эмоции, мысли, настроение, чувства. Что ты испытывал, когда решал задачи? О чем думал, когда готовился к экзаменам? Экзамены закончились. Как настроение? Если использовать эти слова, сын сможет более свободно рассказать о своих эмоциях. Что ты испытывал, когда решал задачи? Интересно было или, наоборот, тяжело? О чем думал, когда готовился к экзаменам? Был в предвкушении, но все равно волновался? С эмоциями связаны слова «мысль» и «чувство». Можно спросить и так. О чем ты думал, когда решал задачи? Как думаешь, друзья сильно переживали? С мыслью связаны слова «интерес» и «надежда». Какой предмет тебе больше нравится? Что именно тебе интересно? Что думаешь? На что надеялся, когда решал задачи? Теперь понимаете? Вопросы о чувствах могут превратить разговор в бурный поток общения. Если мужчина задаст такой вопрос своему сыну, то тот неизбежно вспомнит о своих эмоциях. Даже тот, кто никогда не говорил о своих чувствах, сможет без труда о них рассказать, если вы правильно его спросите, предоставив варианты. Вопросы важны. Ответы зависят от того, как вы задаете вопросы. Если вам кажется, что собеседник отвечает сухо, то вполне вероятно, что таким же сухим был ваш вопрос. В будущем давайте больше спрашивать про эмоции и чувства. Выражение любви через слова. Отец спросил меня о моей работе лектора. Отец: где читаешь лекции на этой неделе? Я: решила выступить в Samsung Electronics, LG Electronics, LG U+, Google Startup Campus и парочке других мест. Отец: о, много где. Это сколько часов в день? Я: одна лекция длится 1-2 часа, если их много, то и по 10 часов в день бывает. Отец: 10 часов? Боже ты мой, а как ты ешь? Я: бывает, захожу в кафе в центре. Бывает, ем кимбап в машине. Корейское блюдо. Ролл с рисом и различными продуктами, завернутыми в морскую капусту. Отец: работа — это хорошо, но организм не должен страдать. Заботься о своем здоровье. Я хорошо понимаю отца. Он меня сильно любит и дорожит мной. Во времена, когда еще не было сотовых телефонов, он звонил с работы и спрашивал, поели ли мы. Теперь он наш семейный корреспондент, который присылает важные новости и сообщает о погоде на день. Так отец выражает свою любовь. И все равно я надеюсь, что он уделит внимание моим чувствам. Я бы хотела, чтобы родители задавали мне такие вопросы. Почему тебе нравится вести лекции? Выступать по 10 часов должно быть так трудно. Ты так усердно работаешь. В чем твоя движущая сила? Что должны понять твои студенты, чтобы ты была по-настоящему счастлива? Что самое сложное, когда ведешь лекцию? Ты можешь рассказать мне все, что у тебя на душе. Тебя никто не обижал. О чем ты переживаешь перед началом лекции? О чем думаешь, когда заканчиваешь выступать? Ты делаешь то, что тебе нравится, да? Выглядишь такой счастливой. Ты счастлива? Что радовало тебя в последнее время? От одной мысли об этом мне становится тепло. Большинство людей не привыкли к таким разговорам. Но я убеждена, что самый верный способ выразить свою любовь — это интересоваться мыслями и чувствами собеседника. Давайте постараемся, даже если сложно. Давайте упражняться, пока не привыкнем. Потому что любимая семья, любимые люди будут от нас этого ждать. Изменить слова легко. Это ничего не стоит. Не занимает много времени. Нужно собраться и просто уделить внимание чувствам другого человека. Достаточно лишь решиться и начать говорить. Что порадовало тебя на этой неделе? Есть человек, который каждый раз спрашивает меня об этом. Что порадовало тебя на этой неделе? Было непривычно, когда я впервые услышала эти слова. Прежде меня о таком не спрашивали. Я не знала, что ответить, но отчетливо запомнила свои ощущения. На ум сразу пришел счастливый момент, которым я тут же поделилась. На это мой собеседник ответил: «Правда? Как хорошо! Поздравляю тебя! Должно быть, ты и вправду была счастлива. Я тоже рад». Следом он спросил: «О чем ты сейчас переживаешь?» Помню, я ответила: «Меня нервирует, что копится стирка. У меня нет времени сходить до прачечной, а грязного белья все больше, и я каждый раз испытываю стресс, когда вижу эту кучу». На что собеседник сказал: «Это потому, что у тебя много вещей. Может, избавиться от половины?» Боже мой, я никогда не думала о том, что у меня много вещей. Я пришла домой и освободила свой гардероб. Оказалось, я чаще носила одежду, которую можно стирать в машинке, а не ту, которой требуется химчистка. Сейчас я использую приложение для заказа химчистки. Так я постепенно избавилась от этой горы. Проблема решена. Я очень рада, когда вижусь с этим человеком. И благодарна за то, что он напомнил мне о счастливом моменте и освободил от стресса. За то, что он был внимателен к моим эмоциям. С тех пор я рассказываю об этом методе другим людям. Я пила кофе со своим новым знакомым и спросила: «Что порадовало вас на этой неделе?» Он ответил: «Сейчас вот так. Я чувствую, что свободен и поэтому счастлив». Я сказала: «Тогда наслаждайтесь этим чувством подольше. Попробуйте этот метод с близкими людьми. Дайте им возможность вновь пережить счастливые моменты и избавиться от стресса». Главное — вопросы о чувствах. Первое. Спрашивайте о процессе, а не о результате. Второе. Спрашивайте о радостных событиях. Третье. Спрашивайте о трудных моментах. Четвертое. Спрашивайте о настроении, чувствах, мыслях. Подсказка. Вопросы для разговоров с близкими. Первое. С каким настроением ты это делаешь? Второе. Когда ты радовался? Третье. Когда тебе было трудно? Четвертое. Что ты испытывал тогда? Вместо множества вопросов задайте несколько, но правильных. Иногда нас всех раздражают люди, которые бесконечно задают вопросы. Руководитель: «Чем вы занимались до того, как стали читать лекции?» Я: «Была диктором, телеведущей, немного работала журналистом». Руководитель: «Давно вы начали вести передачи?» Я: «Уже лет 14». Руководитель: «Рано начали работать?» Я: «Да, как закончила школу, так почти сразу и начала». Руководитель: «А где вы работали диктором?» Руководитель компании, в которой я проводила лекцию, вел себя как на допросе. Он брал у меня индивидуальные уроки, чтобы научиться правильно общаться с подчиненными. Чтобы улучшить корпоративную культуру, он иногда обедал с новыми сотрудниками или приглашал на ужин самых усердных работников. Он сказал, что ему комфортно с ними общаться, но, судя по всему, они испытывают обратное. Поэтому я попросила его поговорить со мной как с подчиненным. За одну минуту я поняла, как тяжело им приходится. Я спросила, чего он хотел добиться этим разговором. Он ответил: «Я прочитал книгу, которую вы написали, и узнал, что вы детально изучали ораторское искусство. Подумал, что вы, должно быть, долгое время работали диктором, а значит, вам нравилось этим заниматься». Я ответила так: «Я совсем этого не почувствовала. Это были вопросы моей квалификации. Будто бы вы сомневались. Нужно проверить, могу ли я учиться у этого человека». Интересуйтесь, а не допрашивайте. Если вы сосредотачиваетесь не на собеседнике, а на связанных с ним фактах, то начинаете допрашивать. Ответы на эти вопросы уже определены, скажете вы правду или нет. В психологии вопрос, на который уже есть ответ, называется закрытым. Закрытые вопросы неизбежно приводят к ограниченному количеству ответов и угасанию диалога. Даже если вам искренне интересно, такой вопрос просто вызовет антипатию, потому что несет посыл «сейчас я тебя проверю». Взглянем на беседу одной пары. Девушка. «Ура, зарплата сегодня пришла!» Парень. «Да? Сколько пришло?» Девушка. «По сравнению с прошлым месяцем много, еще и премию начислили, так что пойдем наедимся где-нибудь». Парень. «Премию? Это сколько процентов вышло? Все в вашей компании получили премию». Девушка. 200%. Наверное, все получили. В этот раз у нашей компании хорошие показатели». Парень. «И сколько это вышло?» Девушка. «Ты что за вопросы задаешь? Если я буду мало зарабатывать, разлюбишь, что ли?» Парень интересовался лишь фактами, связанными с девушкой. Она собиралась поделиться с ним радостными новостями, но его реакция мигом испортила ей настроение. Можно ли было заменить неудачные вопросы на более правильные? Если вы не хотите испортить настроение вопросом. У меня портится настроение, если я слышу бесконечный поток вопросов про факты обо мне. Потому что даже без этих фактов я не перестану быть собой. Что еще важнее, я сама создала большую часть этих фактов, и мне не нравится, что им уделяют больше внимания, чем мне самой. Девушка выразила свою радость предложением вместе пойти поесть. Тот факт, что к ее зарплате добавили премию, повысил ее уверенность в себе, принес радость от признания компании, и, конечно, она испытала чувство выполненного долга. Здесь нужен диалог с фокусом на самом человеке. Девушка. «Ура! Зарплата сегодня пришла!» Парень. «Да? Сколько пришло?» Если вы начинаете с закрытого вопроса, то продолжайте открытыми. Девушка. «По сравнению с прошлым месяцем много. Еще и премию начислили. Так что пойдем наедимся где-нибудь». Парень. «Даже премию? Вау, поздравляю! Здорово! Твои труды были вознаграждены». Девушка. «Ага». 200% перечислили. И не мне одной, коллеги тоже получили. В этот раз у нашей компании хорошие показатели. Парень. Наверное, у всех сейчас хорошее настроение. Завтра в офисе будет царить прекрасная атмосфера. Девушка. Верно. Все для этого работали днями и ночами. Что поедим? Я закажу все, что пожелаешь. Давай наедимся как следует. Вызывайте приятные чувства. В хорошем настроении человек и без потока закрытых вопросов расскажет вам обо всем. Заинтересованные люди в приподнятом настроении — особенные собеседники. Особенно часто допрашивают своих детей родители. Например, готовы идти в школу? В портфель все положила? Еще что-то осталось? Готов к экзамену? Зубы почистила? Ты же сделал уроки? И, конечно, это все важные вопросы. Но чтобы не звучать так надоедливо, добавим немного искренности. Готова идти в школу? Я так горжусь тем, что ты растешь такой самостоятельный. Готов к экзамену? Если ты постараешься изо всех сил, то вне зависимости от результата жалеть будет не о чем. Я, как твой отец, надеюсь, что тебе не придется жалеть о своих решениях. Зубы почистила? Для меня драгоценен каждый твой зуб, каждый твой волосок. Поэтому я хочу, чтобы ты тоже любила и оберегала себя. Если у вас получится донести свои искренние чувства, то даже самые холодные отношения потеплеют. Главное, как не допрашивать. Первое. Фокусируйтесь не на фактах о собеседнике, а на нем самом. Второе. Уделяйте внимание настроению собеседника. Третье. Спрашивайте о том, что вам действительно интересно. Четвертое. Выражайте свои искренние чувства, чтобы не было недопониманий. Подсказка. О чем можно спросить друга писателя? Первое. Чем тебе нравится писать? Второе. Когда заканчиваешь текст, какое у тебя настроение? Третье. Если это не бестселлер, то денег книга много не принесет, да? Четвертое. И все же меня восхищают авторы, которые годами пишут книги. Интересно, что у них на уме? О чем спросить любимого человека? Познакомившись, мужчина и женщина узнают друг друга через диалог. Он. Какие люди вам нравятся? Так корейцы спрашивают о предпочтениях в людях. В данном случае он спрашивает о типаже мужчин, а девушка — про типаж женщин. Она. Мне нравятся улыбчивые мужчины, которые смеются, даже если злятся. А вам? Он. Мне тоже нравятся яркие девушки, которые уверены в том, чем занимаются, и хорошо, если родители живут неподалеку. Она. Говорите, мои родители должны жить неподалеку? Почему? Он. Чтобы после свадьбы не пришлось ездить далеко, и можно было бы встречаться часто. Она. Ого, так вы знакомитесь уже с планами на женитьбу? Он. Конечно, возраст ведь такой. Она. Есть определенный возраст для вступления в брак? Разве это не происходит само собой, когда люди какое-то время встречаются, а потом решают пожениться? Смогут ли эти двое построить отношения? Условия в любви бессмысленны. Я ничего об этой паре не знаю, поэтому не могу сказать, как сложились их отношения. Однако из диалога уже ясно, эти двое поняли, что их взгляды различны. Когда мы говорим о своих предпочтениях, нам интересно, подходящий ли рядом человек, нравятся ли ему наши идеи, как он относится к нашим словам. Для этого попробуйте раскрыть ему свое сердце. Это покажет вашу заинтересованность и готовность к близкому знакомству. В диалоге пары это было слабое место. Какие люди вам нравятся? Этот вопрос провоцирует собеседника обозначить некие условия. Но что, если эти условия исчезнут? Что, если родители будут жить по соседству, но пара решит переехать за границу или за город? Что, если девушка, которую выбрал мужчина, думая, что она соответствует его условиям, вдруг решит поменять работу? В реальности таких людей вокруг очень много. Условия меняются, потому что люди живые. Характер, внешний вид, здоровье, мышление, чувства. Каждую минуту что-то может стать другим. Мы разочаровываемся в людях, которые, казалось, отвечали всем нашим требованиям, но вдруг сделали все наоборот. Но виноваты ли они, что мы обманулись? Не верили ли мы в иллюзии? Я хочу, чтобы вы не ставили человека, который вам нравится, в рамки. Я бы посоветовала целиком отказаться от концепции условий, созданных в вашей голове. Чего вы не можете вынести? Писатель Алан де Боттон в книге «Курс любви» рассматривает любовь, рисуя образы мужчины и женщины, которые повстречались, поженились и родили детей. Примечательно, что так много пар вокруг разводится, но мы почему-то не обращаем внимания на истинные причины их расставания. Хорошо говорить о начале любви, спрашивая, как вы познакомились, но почему бы не попытаться узнать о жизни после этого? Потому что итог влюбленности — это не брак, а долгая любовь. Не стоит ли нам в таком случае спрашивать о движущей силе любви? Если вы хотите провести с кем-то всю жизнь, не стоит ли понять, почему люди расстаются? Я имею в виду, что вам стоит знать не только о том, что вам нравится в этом человеке, но и о том, что может помешать вам любить его всю жизнь. Мы принимаем решение о расставании, когда не можем чего-то простить, когда другой делает то, что мы не в силах вынести. Поэтому нужно поменять вопрос не «что тебе нравится», а «чего ты не можешь вынести?». Если собеседник ответит, что не выносит лжецов, расспросите его, что он испытывает, когда сталкивается с лжецами, что он считает ложью и почему ее ненавидит. Это станет решительным признанием собеседнику в том, что вы хотите остаться с ним надолго, понять его печаль и не совершать того, чего он не смог бы простить. Осознайте горе и боль любимого человека. В книге «Курс любви» Алана де Боттона муж уезжает в командировку на 4 дня и 3 ночи. В разлуке муж так скучал по жене, что звонил ей каждый вечер сразу после того, как закончат дела. Однако голос жены почему-то звучал неприязненно. Даже когда он признавался, что скучает и хочет быть рядом с ней, она отвечала без теплоты. Мужа расстраивало это непонимание, но он так и не решился спросить, что происходит. Он был уверен, что лишнее слово может привести к ссоре, и не хотел ругаться по телефону. Что же происходило с женой? Когда ей было 7 лет, отец ушел из семьи. Она думала, что он вышел ненадолго и вот-вот вернется, но этого не случилось. Это оставило на ее сердце рану, которая неожиданно дала о себе знать, когда муж уехал. Жена не могла найти себе места от страха и тревоги. Однако даже несмотря на свои слезы, она ничего не сказала мужу, потому что побоялась выглядеть незрелой в его глазах. «Но как другой человек узнает о ваших чувствах, если о них не расскажете вы сами? Даже если вы уже много лет любите друг друга и вместе живете, едите и разговариваете, вы все равно многого друг о друге не знаете. Обычно мы влюбляемся в человека из-за его сильных сторон. Но эти же самые качества иногда могут причинять боль. Например, молодой человек прилежно работает, довольствуется скромной зарплатой и даже думать не хочет о своем бизнесе. Отец девушки, которой понравился этот мужчина, предприниматель. Каждый день напивается и поздно приходит домой. Мать девушки чувствует себя одинокой и несчастной. Поэтому девушка давно пообещала себе: «Ни за что не буду встречаться с бизнесменом». Парень, который недостаточно амбициозен для собственного дела, кому-то может показаться скучным, но этой девушке он кажется мужчиной ее мечты. Но даже исправно ходя на работу и не имея своего бизнеса, однажды он может увлечься лыжным спортом и уехать в Канвандо, Тегвален, в Японию, Саппоро, в Канаду, Уистлер, чтобы активно заниматься своим новым хобби. Тогда девушка почувствует себя такой же одинокой, как и ее мать. Она может пожалеть о своем выборе. Дело не в бизнесе или его отсутствии. Девушка просто не хочет оставаться одна. Ей нужно осознать это и честно обсудить со своим партнером. Такой разговор принесет обязательно облегчение и избавит от недопонимания в будущем. Мы должны понимать печаль и боль наших близких. Пожалуй, это самый трепетный способ выразить свою любовь. Мы все хотим, чтобы любимый человек обнимал нас, когда нам тяжело, заботился, когда мы больны, протягивал руку, если будем падать, и придавал сил, если будет грустно. Но для этого каждый из нас должен понимать, что стало причиной печали близкого и как его утешить. Если вы встретили человека, которого любите, с которым хотите провести всю свою жизнь, отриньте все условия и откройте свое сердце. Главное, спросите, что расстраивает человека. Первое. Не скрывайте своих чувств, говорите прямо. Второе. Интересуйтесь, что именно расстроило собеседника. Третье. Скажите, что вы не хотели его огорчить. Четвертое. Проявите смелость, решившись на откровенный разговор. Подсказка. Как говорить с любимым человеком? Первое. Я хочу лучше тебя узнать. Второе. Что тебя огорчает? Отчего ты плачешь? Третье. Я не хочу тебя расстраивать, поэтому мне нужно знать. Четвертое. Я хочу быть рядом, когда тебе грустно. Даже если ненадолго, я хочу стать твоим утешением. Как отвечать на неприятные вопросы? Одна преподавательница спросила меня, как реагировать на личные вопросы родителей учеников. Ей не хотелось обсуждать свою жизнь с посторонними, но в то же время было страшно испортить отношения с родителями и показаться им некомпетентной. Родитель ученика. «Учитель, а сколько вам лет?» «Учитель, мне 42 года». «Родитель ученика, а вы замужем?» «Учитель, да». «Родитель ученика». «Правда? А чем занимается ваш муж?» «Учитель, работает в офисе». «Родитель ученика, где именно?» «Вопросом на вопрос». Обычно, когда вам задают вопрос, вы пытаетесь на него ответить. И если это трудно или вопрос слишком личный, обижаетесь на человека, который его задал. Но я хочу сказать, что не случится ничего страшного, если вы не ответите сразу. Вместо этого можно поинтересоваться причиной интереса, уточнив, почему вы спрашиваете. Родитель ученика. «Учитель, а сколько вам лет?» «Учитель, а что, почему вы спрашиваете?» «Родитель ученика, вы выглядите моложе, чем мне показалось. Моя дочь такая непоседливая. Я хотел спросить, сможете ли вы с этим справиться?» Родителя ученика интересует не учитель, а его ребенок. Причина, по которой родитель спросил возраст учителя, вероятно, заключалась в том, что ему было любопытно, сможет ли она позаботиться о его ребенке и дать ему хорошее образование. У многих из нас в детстве были пожилые преподаватели, и тогда нам трудно доверять молодым учителям. Более того, если ребенок сорванец, ему нужен опытный учитель, который сможет совладать с его характером. В этом случае родителей интересует не возраст учителя, а то, является ли он достаточно компетентным, чтобы обучать их ребенка. Ни у кого не испортилось настроение от того, что преподавательница не ответила на вопрос о своем возрасте. Если вы правильно поймете вопрос, то сможете точно на него ответить. В нашем примере стоит отвечать, смещая фокус на свой опыт, а не на возраст. «Не волнуйтесь, хотя я довольно молода, у меня достаточный опыт работы с детьми. Я 6 лет работала классным руководителем в средней школе для мальчиков. В моем классе была высокая успеваемость. Мне удавалось заинтересовать учебой даже трудных детей. Я уверена, что и в этот раз все будет хорошо. Поэтому вы можете быть спокойны». Что именно вас интересует? Каждый раз, когда свекровь одной женщины встречает своего сына, она спрашивает, не предложили ему перевестись в американский филиал компании. Невестке становится жаль мужа, когда это первое, о чем говорит его мать после долгой разлуки в выходной день. Свекровь слишком строга. Свекровь. Ну как, собираешься переводиться в американский филиал? Сын. Пока нет. Свекровь. Когда будет решаться, кого туда назначат? Сын, поникнув. Не знаю. Свекровь. В прошлом году тебя не выбрали. И в этом не выберут. Невестка, уводя свекровь на кухню. Мама, у него так много стресса сейчас. Мы сообщим, если будут новости. Может, не будете спрашивать все время об одном и том же? Пожалуйста, пожалейте сына. После этого свекровь действительно перестала спрашивать о переезде сына в США. Они вообще стали меньше разговаривать. Свекровь замолкла, чтобы никак не обидеть своего сына и невестку. Попробуем спросить, что именно вам интересно. Диалог станет приятнее, если мы поймем, какие чувства стоят за вопросом. Многие люди испытывают трудности в общении, и свекровь из нашего примера не исключение. Возможно, она хотела бы мягко спросить, как вы поживаете, как ваши дела, проявив заботу и любовь, но не знает, как это сделать. Если на ее вопрос «Ну как, собираешься переводиться в американский филиал?» ответить встречным «Почему ты спрашиваешь?», то можно было бы услышать ее истинное намерение. «Я спрашиваю, чтобы подготовиться к этому морально, ведь я не смогу видеться с вами часто, если вы уедете в США. Я молюсь об этом каждый день, ведь знаю, как ты этого хочешь. Я спросила, чтобы узнать, были ли услышаны мои молитвы. Я бы не хотела, чтобы вы уезжали. Корея гораздо безопаснее. Но это ваше решение, и я просто хочу, чтобы вы жили счастливо и безопасно в США или где бы ты ни была». Только сама свекровь знает, что она чувствует. Но из ее вопроса может быть трудно это понять. Мы отвечаем на то, что слышим. Именно поэтому общение не всегда проходит гладко. Чтобы выстроить хорошие отношения через диалог, нужно уметь находить то, что стоит за каждым вопросом. Вопрос может не быть вежливым. В книге «Удивительная жизнь» автор Ли Сыра пересказывает разговор, который у нее состоялся с пожилой женщиной после лекции. «Я очень хочу у вас кое-что спросить. Выйдете ли вы замуж? Заведете детей? Вы хотите стать матерью? Мне это действительно интересно». Сейчас люди не часто задают подобные вопросы, поэтому другие слушатели посмеялись. Лектор шутливо спросила бабушку: «А как бы вы хотели, чтобы я поступила?» Она ответила так: «Я очень надеюсь, что вы выйдете замуж, и у вас появятся дети. Насколько изменится тогда ваша жизнь? Сколько еще историй вы сможете рассказать? Я бы хотела долго-долго слушать ваши истории». Глаза лектора наполнились слезами. Она была благодарна, что кто-то хочет слушать ее истории и в будущем. Есть вопросы, которые считаются грубыми или, как минимум, старомодными. Вы женаты? Вы замужем? У вас есть дети? Где работаете? Из какой вы школы? В нашем обществе считается некорректным излишний интерес к чьей-то личной жизни. Но подобные ограничения в общении мешают сближению. Так же, как нет правильной или неправильной эмоции, нет правильного или неправильного вопроса. Если нас задевает определенная тема, значит, у нас что-то не в порядке в этой области. Возможно, мы обижаемся на то, как собеседник касается наших проблем своими вопросами, и потому считаем их грубыми. Давайте подумаем. Действительно ли знание кем-то нашей личной истории отразится на нас негативно? Разве мы не приблизимся к счастью, если больше людей будет знать, заботиться и понимать обстоятельства друг друга? Я верю, что отношения, в которых мы можем говорить о чем угодно, сделают нас счастливыми. Давайте попробуем быть открытыми и доверять друг другу. Главное, как найти причину вопроса? Первое. Задайте собственный вопрос вместо того, чтобы ответить сразу. Второе. Попробуйте понять собеседника. Третье. Спросите, что именно его интересует. Четвертое. Не воспринимайте вопрос как невежливый. Подсказка. Как отвечать на трудные вопросы? Первое. Что именно вам интересно? Второе. Почему вы спрашиваете? Третье. Отвечайте с улыбкой. Четвертое. Не судите о намерении собеседника, а лучше уточните. Если вам кажется, что вы просто не любите слушать других, то, скорее всего, вам попадаются неподходящие собеседники. Трудно поддерживать беседу с человеком, который вам не нравится. Есть люди, с которыми действительно не хочется разговаривать, но беседа с тем, кто нам интересен, — настоящее удовольствие.